братья и сестры, я прочту вместе с вами из Евангелия от Луки. Прочту два стиха, 22 глава, 14 и 15. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Вот эти два стиха. Друзья дорогие, час настал, пока не настал. У Иисуса Христа были другие заботы, переживания о своих учениках. А теперь настал час, и Он говорит, вот это мне надо дело сделать еще. Я желаю не только, чтобы вы ели Пасху, и я хочу вместе с вами есть Пасху. И они ели, Христос и ученики. Ели Пасху ветхозаветнюю, ели Пасху новозаветнюю. Первый раз Иисус Христос с учениками совершил вечерю, которую мы сегодня будем не первый раз совершать. Братья и сестры, у нас с вами в церкви нашей тоже назрела такая череда, когда, может быть, в таком составе, как сегодня есть, будем есть эту Пасху последний раз, последний. Почему? Скажу, что уже, возможно, в следующем месяце, в ноябре месяце, церковь наша поместная будет разукрупнена. Есть хорошее место для другого собрания, и будет предложение соответствующее в свое время, в этом месяце уже будет. А сегодня вот в таком составе, в большом, многолюдном, будем совершать вот эту вечерю. Братья и сестры, у меня вот слово к молитве. Я и с радостью, и немножко с горчинкой хочу поделиться словом к молитве. Тема моего слова – о пище. Христос говорит, я желал есть с вами вот эту Пасху и ел. Братья и сестры, Иисус Христос, Отец и Дух Святой – всегда желает человека спасти, всегда желает. И Он все для того сделал. Бог очень заботится о том, чтобы спасенные правильно питались. Очень заботится. Если человек получил спасение, жизнь вечную, а потом возвращается к тем рожкам, от которых ушел, а их много, ассортимент большой этих рожков, для Господа есть большое переживание, очень большое. В качестве примера хочу сказать, друзья дорогие, вот думаю, что не осудит тот брат, вот звонит мне и говорит, болею, очень заболел, примерно моего возраста. Вот. Ну и когда я приехал, побеседовали, помолились, Бог милость послал. А почему заболел? И резко, и сильно заболел. Что-то съел. И в нашем возрасте сейчас дети, вот в моем возрасте, еще мы не старики, с едой мы очень аккуратны, очень аккуратны. Если вы когда-то слышите, папа или мама говорит, вот это поаккуратней, кушать можно, но лучше поменьше. Сейчас, друзья, вот ну, дети нас не понимают, когда есть какие-то ограничения. Их желудочек здоров, все переварит, что только туда попадет. Переболеет, может, немножечко, но здоровьем люди дышат. А когда постарше, уже тогда в пище выборочны и очень выборочны. И кто-то, может быть, совсем ест скромно, не потому, что не хочет там покушать пожирнее или послаще, нельзя, хуже будет. Смертью может пахнуть, если покушаешь свободно то или другое. Братья и сестры, говоря о пище, сегодня буду немножко говорить и о физической, главное у меня мысль о духовной пище. Вот я еду в метро, в качестве примера, может быть, ради слушателей скажу, или ради детей. Нам, христианам, это известно. Еду в метро, смотрю, сидит напротив меня мальчик. Еще кто-то сидит в вагоне, наушники, провода у него, и куда-то уходят эти провода. Сидит. И что он делает? Знаете что? Он питается. Он ест. Вот свой внутренний человек он питает. Потом, я так не делаю, и вам не советую. Ну, было у меня несколько раз. Я тихонечко раз так, вот глаз скосил, рядышком сидит человек и читает книгу. Иногда газету. И чуть-чуть я посмотрел, ну, вижу, там все про медицину, все написано. И питается. И по этому питанию я немножечко разбираюсь, понимаю, вот вообще, что он любит питать. Чем он питается. Бывает, посмотрел налево, там другая тематика человека интересует. И он питает свой внутренний человек, он питает. И разное сейчас питание есть, и его очень много. Для нас с вами, для детей Божьих, Бог тоже оставил питание. И хочет, чтобы мы любили и питались именно вот этим питанием. Первое, я на что хочу обратить внимание. Первое. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, место я прочту. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Не умрет. Это вот первое питание, на которое я хотел обратить внимание. Братья и сестры, Иисус Христос сам о себе говорит, «Я есмь хлеб, шедший с небес». Вот если просто прочесть это место Писания, ну, я понимаю, друзья, слушатели дорогие, ну, совсем ничего не понятно. Христос есть хлеб. А чем он дорог? Чем он приятен? Но он не иначе, он не ошибается, о себе так говорит. «Я есмь хлеб». Братья и сестры, если я начинаю рассуждать об Иисусе Христе как о первосвященнике, Он есть первосвященник, то это питает мою душу. Сегодня ни одного нет дня для возрожденной души, для спасенной души, чтобы мы смогли прожить этот день и не понуждаться в первосвященнике. Ни одной спасенной души, братья и сестры, вечер наступает. Склоняешь, я уж, ну так сказать, когда ночь наступает, склоняешь колени перед сном и говоришь: «Господи, день прошел, и за это меня прости, я согрешил, и за то, и за другое, и за третье. Слава тебе, что ты у меня есть, первосвященник, я нуждаюсь в тебе, я каюсь за прошедший день». И это каждый день. И у спасенной души нет такого дня, когда человек не нуждается в Иисусе Христе, как в первосвященнике. Братья, сестры, молодежь, когда я рассуждаю об Иисусе Христе как о первосвященнике, я им питаюсь не иначе, как хлеб. Он говорит: «Хлеб, вот я есть хлеб». Как он насыщает, когда мы рассуждаем о нем. Если рассуждать об Иисусе Христе как о Спасителе, он будет питать души и питает, друзья и слушатели. Иисус Христос и сегодня желает спасать. И он мою душу спас, и многих, и он сегодня спасает. Если ваша душа, вот есть сознание, что я такой грешник, я столько нагрешил, что Иисусу Христу мои грехи не простить. Он не сможет. Неправильно вы рассуждаете. И когда я рассуждаю об Иисусе Христе как о Спасителе, братья и сестры, хорошее питание, очень хорошее питание. Иисус Христос, если рассуждать о Нем как Господь, Он не просто хочет спасать, а уже меня спасенного Он хочет, чтобы был моим Господином, Господом. И когда Он теряет надо мною господство, Спаситель мой, братья и сестры, для моей души это трагедия, эта беда наступает. И когда я рассуждаю об этом, это хлеб, я питаюсь, Господи, вот здесь я отдаю Тебе господство, а здесь мне тяжело, Ты помоги, помоги мне уступить. Это наше питание. Иисус Христос – Бог. И об этом можно рассуждать. Вот в Священном Писании написано, в послании к Коринфянам апостол Павел пишет, вот той церкви, об Израиле, о наших прообразах, это те, которые ногами своими шли в обетованную землю. Они поверили, откликнулись и пошли в обетованную землю, и они не смогли дойти до обетованной земли. Вот эти прообразы Бог оставил для того только, чтобы мы с вами, члены Церкви Христовой, живущие в Москве и вокруг, дошли до неба. И о них что написано? О них написано, все они ели, все они пили. И написано, одно и то же. Одна и та же была пища для всех. И дальше написано, трагично написано, что но не о многих из них благоволил Бог. Они были поражены в пустыне. А что ж уж за причина? Для всех одинаковое питание. Кажется, у всех достаточно было сил, подпитка, но Бог не благоволил. Что за причина? Братья и сестры, знаете, что за причина? Я понимаю это. Как? Вот они есть-то ели, но насколько тебя захватывает вот эта пища, которую тебе Бог дает? Насколько? Если на чуть-чуть, то в этом вся беда. А если ты живешь, дышишь и существуешь вот этой пищей, Иисусом Христом, вот это хорошо. Но я пример приведу, чтобы более было понятно. Знаете как, братья и сестры? Ну вот простой пример. Вот закончится сейчас скоро наше собрание. И когда закончится? Вот продолжим ли мы в наших личных беседах беседу об Иисусе Христе за этот хлеб? Насколько он вкусен, свеж и приятен? О нем ли продолжим? Или, может быть, мы продолжим, кто как спел сегодня? Кто как проповедь сказал, кто как оделся, вышел, зашел. А может быть об этом? А может быть еще мы немножечко про автомобили порассуждаем? Или про рынки, или про цены, или про политику? О чем мы порассуждаем? Я не говорю, что об этом нельзя рассуждать. Я и сам рассуждаю. Но, братья и сестры, если Иисус Христос занимает мое сердце, и в моей так называемой христианской жизни минимально я ему отвожу времени, Господи, ну немножечко надоедает эта пища, она невкусная. Давай вот побудь в стороне, я сейчас о земном порассуждаю. И если много о земном, братья и сестры, не о многих из них благоволил Бог. Они были поражены в пустыне, потому что их эта манна занимала и интересовала совсем минимально, совсем. Вот так, чуть-чуть и хватит. Остальное о земном. Друзья, в Евангелии от Иоанна в 4 главе здесь такое слово есть. В 32 стихе. «Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Дорогая церковь, я сейчас вот сказал о Христе. Он хлеб, Он наша пища, и Бог очень хочет, чтобы мы питались этой пищей. Сейчас я говорю о другой пище уже. А что за пища? Иисус Христос говорит, «У меня есть пища». Он не безбожникам говорит, он ученикам говорит, есть пища, но вы этой пищи еще не знаете. И объясняет, моя пища есть творить волю пославшего меня. Вот этим я питаюсь. Мой внутренний человек этим дорожит, говорит Иисус Христос. Иисус Христос имел заботу и их познакомить с этой пищей, чтобы они полюбили и питались вот этой пищей. Братья и сестры, творить волю Божью, вот это есть пища. Но в чем она заключается, если говорить кратко? Я как понимаю, сегодня, в наше время, среди сплошного своеволия, поступать по воле Божией, свою собственную волю отодвинуть и поступить, как хочет Бог, братья и сестры, калорийнейшая пища. Сделай так, говорит Бог, ты мыслишь так, ну-ка постарайся, отвергни себя, тебе это сделать трудно. Но если ты хочешь идти за мною, идти не так вот, ну, еле ползти за мною, а идти победной поступью, питайся ты вот этим, отвергай свою волю, поступай по воле Божией, ты будешь хороший, ты дойдешь, иначе падешь в пустыне костями, не дойдешь до неба. Братья и сестры, вот творить волю в повседневной жизни, поступать, как хочет Бог, не как я хочу. Это есть пища. Для тех, кто у нас в церкви недавно, кого мы крестили, друзья, для тех, кого крестили, уже для давних верующих я не скажу, а вот для тех, кого недавно, друзья дорогие, сегодня для Господа что-то сделать, для Господа сделать. Ну а что минимально сказать, скажу, друзья, прийти сюда, я говорил, вот в пятницу говорил, прийти сюда со шваброй, любой сестре, даже брату, и здесь вот пыль прибрать, не за зарплату, не за спасибо, а как для Бога, минимально говорю, прийти здесь поубирать. Друзья, я не знаю, кто это делал, разве вы не испытывали, вот махнешь веником на 3 копейки, а радости Бог-то дает. Очень много. Если мы трудимся и служим не за деньги, не по какой-то коммерции, не ради бизнеса, Господи, я хочу потрудиться, попробуйте, Бог говорит, испытайте меня в этом, не благословлю ли я вас. Братья и сестры, для некоторых вот эта пища, я хочу сказать, она отвратительна. И враг лукавый заботится, по пятам ходит для того только, чтобы наши сердца и души отвернуть от этой пищи. Питайся чем хочешь, сколько хочешь, только не вот этой пищей. Это печально, очень печально. Люди не питаются вот этой пищей, когда болеют. Я пример приводил, повторюсь. Заболела одна сестра у нас, онкология, смертельная болезнь, и уже в большой стадии. И вот на большой стадии я собрался, жене сказал, я говорю, собери что-нибудь отнести. Ну, там уже тоже не все подряд кушать, там выборочно, очень все легкое. Купил ей фруктов хорошеньких и вкусных, приношу ей, ну, так сказать, побеседовал на расставание, говорю, это для вас. Ну, там я бананов купил, еще что-то купил. Говорю, это для вас. Возьмите, покушайте. Я вас умоляю, вы съешьте, вам лучше будет. И вы знаете, что она так посмотрела уже, ну, посмотрела и на меня, и на эту пищу. И просто кивнула и говорит, Коля, мне это уже ничего не надо. Ничего не... Все, человек болеет. Братья и сестры, вот когда нормальный человек в нормальном здоровье, для него это пища в радость. А когда человек болеет, вот та пища, о которой я сейчас говорю, друзья, она уже не идет, вот эта пища. Ее назад организм отторгает эту пищу. Не потому, что пища плохая, человек болеет. Друзья дорогие, вот об Иисусе Христе и учениках сказано, что у меня есть пища, которой вы не знаете. Друзья дорогие, вот я не иначе думаю, как целью дьяволу у лукавого, у противника Божьего и у нашего противника, сделать так, чтобы вот эту пищу, о которой я сейчас говорю, чтобы мы и не знали, как ученики, жили со Христом, ели, отдыхали, все было вместе, но пищи этой не знали. Христос знакомит своих вот с этой пищей. И поэтому пусть Бог благословит. Никогда не чуждайтесь, друзья. Если где-то что-то надо, где-то мы, к примеру, за субботу недоработаем, недополучим там, может, в рублях или в долларах, а где-то потрудимся, даже вот сейчас у нас ремонт в верхнем зале или на стройке молитвенного дома, не потеря будет, будет приобретение. И точно, может быть, я в кошельке своем не досчитаюсь в рублях. Может это быть. Но Бог столько благодати своей пошлет в душу, столько порадует, что будет удивительно. Братья и сестры, Иисус Христос хочет, чтобы мы питались вот этой пищей. Еще я о двух вещах, как пища, хочу сказать. Это записано в послании Тимофею 4:6. Вот здесь написано так. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовских». Ну и здесь написано: будут запрещать вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. И здесь вот 6 стих. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Вот здесь написано, друзья, что написано? Что ты, когда будешь это говорить людям в последнее время. Он говорил это к Тимофею. Служитель пишет служителю. Пожилой молодому, своему преемнику говорит: ты внушай это и говори, что вот помолишься там над пищей, и Бог ее очистит. Или что надо в брак вступать. Это тоже вот в последнее время, ну, некоторые вещи, может быть, и все попираются. И вот смотрите, братья и сестры, когда вот сплошное неверие, то Павел Тимофею говорит: ты внушай это, и говори это, и учи этому. И если ты это будешь делать, то здесь написано, ты будешь служитель, питаемый верою. Вот чем ты будешь питать себя, свою душу, ну и людей будешь, естественно, питать. Братья и сестры, как можно определить вот эту пищу, когда человек питается верою? Я один такой пример приведу. Помните, народ израильский по пути в обетованную землю пришел к морю Черному, пришел. Впереди море, сзади войско фараонова. И вот когда пришли они, все израильтяне посмотрели вперед и назад, идти некуда. И у них выразился организованный ропот, вырвался из уст их. Это то, чем они были напитаны. Там, среди вот этого стана, были люди, которые говорили: мы правда тоже не знаем, как нас Бог выведет. Мы не знаем. Но раз Бог вывел нас, и Бог сюда привел нас, Бог нас доведет. Вот кто так говорил, братья и сестры, это люди, питаемые верою. Вот чем они были напитаны. Я как-то к одной сестре тоже приехал с посещением. Она молодая сестра, но немного моложе меня. Это было давно. Она перенесла несколько серьезных операций. Многодетная мамочка. И вот когда я приехал к ней, ну, посострадать, помолиться, только выписалась с больницы после очередной операции, еще не все зажило. Я приехал посострадать. Ну и думаю, наверное, она в переживаниях какого плана, что вот, ну, я грешница, меня тут Бог ударами посещает, одной, второй, третьей операцией Бог посещает и сильно меня бьет, а я а я не могу разуметь ничего. Вот я так сообразил, что, наверное, она так со мной будет разговаривать. А вы знаете что? Когда я пришел к ней, повторюсь, еще не все у нее зажило, она говорит: брат Коля, ты знаешь что? Я выписалась. Еще сделали одну операцию. И когда сделали, я знаю, что меня Бог любит. Любит. Бог кого любит, того и наказывает. Я ее слушаю, братья и сестры, я сам ободрился, я хотел ее утешать, а я сам утешился. Вот я слушал, и по ее словам я понял, что этот человек питаемый словами веры. Словами веры. Братья и сестры, сейчас очень много слов осуждения, очень много. Сейчас очень много слов ропота, недовольства и критики. Очень-очень много. И для того, чтобы узнать, чем человек питается, немного надо времени, совсем немного. Один пример приведу, что сам давно слышал этот пример. Один пресвитер, пожилой пресвитер, приехал посетить бабушку, члена своей церкви, старицу пришел, приехал с вечерей. И когда приехал в глубокую деревню, она там жила, ну, бурьян почти до крыши стоит, там трудно было дорогу к ней найти. Приехал. Ну и помолились, заговорил с ней, вот стал беседовать с ней, рассказывать там за дело Божие, за братство, за милости и благословение Божие, рассказывал. И вдруг у него маленькая пауза. Эта бабушка не растерялась, говорит во время паузы: а вы за кого голосовать будете, за этого или за того? Но я не буду рассказывать, что было дальше. Братья и сестры, говорю, что совсем немножко надо времени, чтобы узнать, чем человек питается. Совсем немножко. Вот и наша сестра, о которой я говорю, вот чем она питается. 7 стих в этой же главе, в 4, пишет: «Негодных же и баси, и бабьих басен отвращайся, упражняй себя в благочестии». Сестры дорогие и братья, не только сестры и братья, Павел переживал, чтобы не сестра занималась бабьими баснями, а служитель Божий от бабьих басен отвращался. Я вчера у своей жены спросил: а что это такое басня бабья? Что это такое? Братья и сестры, мне было очень трудно определить, что это такое. Ну, есть Крылова, там другие. А вот что такое бабья, я не знаю. Но знаю, что это плохо. И это плохо. Апостол Павел говорит: вот этих бабьих басен ты, как служитель, отвращайся. Напитаешься, наешься и отравишься от этих басен. Поэтому отвращайся. Братья и сестры, у нас в пятницу было хорошее слово, один из братьев говорил. И в этом слове звучало, что есть вещи, о которых Бог говорит: не сообщайся. Есть люди, могут быть верующие, имеющие вид благочестия, не сообщайся, отвращайся, удаляйся, берегись. Есть такие вещи. Соприкоснешься, чуть-чуть заговоришь, затронешь тему, и что, и отравишься. У меня нередко бывает, когда вот где-то в личной беседе, в дороге или в машине заговорили немножечко, и смотришь, знаете что, и дышит душа, напитана осуждением. Ох, как тяжелое это общение получается. Уже молишься: Господи, побыстрее бы расстаться, повлиять на человека, чтобы не питался вот этой пищей. Уже не можешь, отравлен и очень сильно отравлен, вот этим напитан. Ну и последняя мысль. Братья и сестры, я сейчас говорил, чтобы питаться словами веры. Самая последняя мысль, это в послании к Коринфянам, написано: разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Разве вы не знаете, что есть еще такое питание от святилища? И еще хорошее есть питание. Братья и сестры, я об этом питании тоже несколько слов хочу сказать. Питание от святилища. В Ветхом Завете те, кто служил при скинии, левиты, их немного было, ну, колено одно, они питались от скинии. Что являлось их пищей? Кто читает Священное Писание, помните, что каждому, от каждой жертвы есть положено, надо было взять от жертвы плечо, ну, как нормальное питание было, я считаю, плечо нормально. Еще священник, кроме плеча, от жертвы должен был взять челюсти. От животного бери челюсти. Вот если там что-то повкусней захочешь, не получится. Взял плечо, радуйся, теперь бери в нагрузку челюсти, вари и ешь. И еще желудок. Братья и сестры, вот эти три вещи. И я хочу сказать, это не самое лучшее. Мы ходим на рынок, но за челюстями не гоняемся. Не интересуют нас эти челюсти. А ты, священник, ешь эти челюсти. Ешь желудок, ешь и плечо. В этом смысл. Смысл какой? Я скажу, друзья, ты ешь, священник, плечо. И ты, как священник, должен знать, что нагрузку Церкви Божией ты должен нести на своих плечах. Вот смысл какой. Всю информацию, которую ты получаешь, когда будешь вкушать вот эти челюсти, ты должен знать, что должен очень тщательно пережевывать, очень тщательно. Плохо пережуешь, попадет в желудок, и плохо переваришь, расстройства будут, болезни будут. Поэтому три вещи со смыслом. Бог дал вот это питание. Мы в Новом Завете являемся царственным священством. Братья и сестры, и поскольку мы царственное священство, у меня все равно пожелание, чтобы мы питались от святилища. И все-таки, как это питается от святилища? Знаете как? Один только пример я приведу. Это Асав. Это искренний человек, верующий в Израиле. И когда он питал душу свою, внутреннего человека, за счет глаз, смотрел, кто как живет, особенно как благоденствуют нечестивые, и допитался, до какого состояния, чуть в Боге не разочаровался. Если ты есть, куда же ты смотришь? Что ж это творится на земле? Вот он как питался, чуть не отравил свою собственную душу. А потом написано как? А потом я вошел во святилище. Вошел во святилище. И вот в этом присутствии святилище, это присутствие Бога. Бог мне разложил все по полочкам и объяснил. И теперь я все понял. Братья и сестры, вот это питание. Хорошее питание, но только во святилище. И туда, ну, не просто пройти, только через покаяние. Я хочу вас попросить, друзья, чтобы мы сейчас помолились к Богу. Будем молиться о том, чтобы мы правильно питались. Братья и сестры, те, кто покрыт сединой, кто пожилой, вам может лукавый свое питание подставить недоброе, чтобы отравить душу. Может, молодежь наша тоже в опасности. Сейчас уже говорили немножко, интернет, электроника, сколько ж там пищи, видеопродукция, много всякой продукции. Но что стоит за этой пищей, братья и сестры, я не иначе понимаю, как только, чтобы отравить, убить и погубить. И хочу вас попросить, всех присутствующих, вот у кого все хорошо с питанием, кто крепок и здоров, поблагодарите Господа. Но у нас в церкви, знаю, сейчас не буду ни фамилии, ни имен говорить, есть те, кто, вот я сегодня как служитель смотрю, как вот врачи смотрят, выписали с больницы уже в тяжелом состоянии и говорят, что вот он умрет, если Бог не вмешается, он умрет. И будут у вас похороны. И сегодня я о некоторых хочу сказать и в нашей церкви, друзья. Вот я, ну, на одного, на двоих смотрю и думаю, если Бог не проявит милость свою над этой душой, то что мы с вами будем устраивать похороны, отлучать человека от церкви. А почему? Одна из причин – неправильное было питание. Поели отравы где-то и думали, пройдет, пустяки, мелочь, не тут-то было. За все надо платить. Я хочу вас, друзья, вот к вечере Господней попросить, призвать, чтобы мы сейчас на коленях наших, в кратких молитвах, помолились к Богу нашему. Аминь.